По углам висели связки шкур — лисьих, волчьих, медвежьих, куньих и горностаевых, трофеи ловитв княжичей. Ниже, вдоль стен, дремали на обручах ястребы, соколы и большие беркуты, привезенные из далеких восточных степей и незаменимые в облавах на волков. Затем гости прошли в просторную гостевую горницу. И здесь, в очаге под колпаком, гудел ярый огонь. Но тут было еще роскошнее, чем в сенях. Голые бревна стен завешаны были шитьем. На полу лежали дивные восточные ковры. Посередке стоял большой стол на крестовинах, сколоченный из простых досок, весь уставленный кубками венецейского стекла, золочеными или гравированными. У стен виднелись столы поменьше, комоды и поставцы, а на них окованные бронзой шкатулки, ларцы, медные подсвечники и часы. Все в свое время награбленное турками у венецианцев, а казаками у турок. Вся комната завалена была множеством роскошных вещиц, как правило, неведомого хозяевам назначения. И всюду роскошь сосуществовала с заурядной степной неприхотливостью. Драгоценные турецкие комоды, инкрустированные бронзой, черным деревом и перламутром, стояли рядом с неструганными полками, простые деревянные стулья возле мягких диванов, покрытых коврами. Подушки, лежавшие по восточному обычаю на диванах, наволочки на себе имели из алтабаса или из голубой камки, но пухом была набита редко какая, в основном же сеном или гороховой соломой. Дорогие ткани и бесценные предметы, так называемое «добро», турецкое или татарское, частью были куплены за гроши у казаков, частью захвачены во многих войнах еще старым князем Василем, частью молодыми булыгами в походах с низовыми, ибо княжичи предпочитали ходить на чайках в Черное море, чем жениться или присматривать за хозяйством. Все это не удивило пана Скшетузского, хорошо знавшего порубежные усадьбы, но валашский боярин диву давался среди безмерного этого великолепия, видя курцевичей, обутых в яловичные сапоги и облаченных в кожухи немногим лучше тех, какие носили слуги. Удивлен тоже был и пан Лангин Подбипятко, привыкший у себя на Литве к другим обычаям. Молодые князья, между тем, принимали гостей радушно и в высшей степени обходительно. Однако мало бывавшие в свете обнаруживали манеры столь неуклюжие, что наместник едва сдерживал улыбку. Старший Симеон говорил: «Душевно рады вашим милостям и благодарим за милость вашу. Наш дом — ваш дом, так что располагайтесь как у себя. Кланяемся по нам, милостивцам, под нашим кровом убогим». И хоть не чувствовалось в тоне его ни малейшего самоуничижения, хоть не ощущалось, что принимает он людей более значительных, чем сам, тем не менее кланялся он по казацкому обычаю в пояс, а за ним кланялись и младшие братья, полагая, что того требует гостеприимство, и повторяя: «Низко кланяемся вашим милостям и милости просим». Между тем княгиня, потянув за рукав богуна, увела его в соседнюю комнату. «Слышь, богун, — сказала она торопливо, — на долгие разговоры у меня времени нету. Видала я, что ты на этого молодого шляхтича взъелся и ссоры с ним ищешь». «Ма ты, — ответил казак, целуя старухину руку, — свет широкий. Ему одна дорога, мне другая. Я его не знаю и знать не хочу. Только пусть он княжне ничего не шепчет. Не то, как ты меня тут видишь, так и он мою саблю увидит». «Эй, сбесился, сбесился! А чем это ты думаешь, казаченьку? Что с тобою? Хочешь нас и себя погубить? Это ведь жалнер Вишневецкого и наместник. Человек непростой, ибо от князя к хану с посольством ездил. Если волос с его головы упадет под нашим кровом, знаешь, что будет? Воевода взор свой обратит на разлоги, за него отомстит, нас на все четыре стороны выгонит, а Елену в Лубны возьмет. И что тогда? С ним тоже задираться станешь? Лубны воевать пойдешь? Попытайся, если кола захотел попробовать. Казачий непутевый. Глядит шляхтич на девку или не глядит? Да только как приехал, так и уедет. И дело с концом. Так что изволь держать себя в руках. А не желаешь, поезжай, откуда приехал, потому как беду на нас накличешь. Казак покусывал ус, сопел, но однако же понял, что княгиня говорит дело. «Они завтра уедут, мать», — сказал он, — «а я уж сдержуся. Пускай только Чернобровая к ним не выходит». «А тебе что за дело? Хочешь, чтобы подумали, что я взаперти ее держу? Так выйдет же она, потому что я того желаю. А ты у меня в дому не распоряжайся, не хозяин, небось». «Не серчайте, княгиня. Коли иначе не можно, так я буду для них слаще халвы турецкой. Зубом не скрипну, за саблю не схвачусь. Хоть бы меня злоба сожрала, хоть бы душа стоном зашлась. Будь по-вашему». «А вот это разговор, соколик. Возьми торбан, сыграй, спой. У тебя и на душе легче станет. А теперь ступай к гостям». Они вернулись в горницу, где князья, не зная, чем занять гостей, все уговаривали их чувствовать себя как дома и в пояс кланялись. Скшетузский сразу же резко и гордо поглядел в глаза богуну, но не обнаружил в них ни дерзости, ни вызова. Лицо молодого атамана светилось вежливой радостью, столь хорошо изображаемой, что она могла обмануть самый недоверчивый взгляд. Наместник внимательно приглядывался к атаману, так как раньше в темноте толком его не разглядел. Увидел он молодца, стройного как тополь, смуглолицего, с пышными черными висячими усами. Веселость на лице богуна пробивалась сквозь украинскую задумчивость, точно солнце сквозь туман. Чело у атамана было высокое, но закрытое черной чуприною в виде челки, уложенной отдельными прядками и над густыми бровями, постриженной ровными зубчиками. Орлиный нос, изогнутые ноздри и белые зубы, сверкавшие при каждой улыбке, придавали всему лицу выражение несколько хищное, но вообще был это тип красоты украинской, пылкой, броской и задорной. На диво превосходная одежа заметно отличала степного молодца от облаченных в кожухи князей. На богуне был жупан из тонкой серебряной парчи и алый кунтуш. Цвета эти носили все переяславские казаки. Бедра ему опоясывал креповый кушак, с которого на шелковых перевязях свисала богатая сабля. Причем и сабля, и костюм меркли рядом с заткнутым за пояс турецким кинжалом, рукоять которого столь была усеяна каменьями, что сыпала во все стороны несметные искры. Человека так одетого всякий бы наверняка счел скорее паночем высокородным, чем казаком. К тому же свобода держаться и господские его манеры тоже не обнаруживали низкого происхождения. Подойдя к пану Лангину, он выслушал историю о пращуре Стовейке и обезглавлении трех крестоносцев, а затем повернулся к наместнику и, словно между ними ничего не произошло, спросил совершенно непринужденно: «Ваша милость, как я слышал, из Крыма возвращаешься?» «Из Крыма», — сухо ответил наместник. «Бывал там и я. и хотя в Бахчисарай не заглядывал, но заглянуть надеюсь, ежели некоторые благоприятные подтвердятся известия.